Глава 16. Выходит, не приснилось. Я действительно локтем разбил лицо Гектору, тому самому, что еще совсем недавно выпендривался перед моим обездвиженным телом. Я радовался этому факту как ребенок и скакал бы в припрыжку вокруг взбешенного меченого, если бы мог. От одной мысли о круговых движениях схватило живот, и я едва сдержал рвотные позывы. Вестибулярка у меня так себе, а мир вокруг все еще качается. С неимоверным усилием я доковылял до целого элемента мебели и с наслаждением плюхнулся в него. «Не зазнавайся, недомерок», — рявкнул Саммерс. «Такой фокус дважды не прокатит». «Будто ты знаешь, как он работает», — вырвалось у меня. В ответ донеслось утробное рычание дикого зверя. От греха подальше я нашел в себе силы отодвинуться вместе с креслом на 5 метров в сторону от источника ярости. Голова уже не кружилась, и я был почти в норме. Странно, про отходняк в описании способности ничего не было. К тому же сейчас на мне нет никаких дебафов, и синхронка не уменьшалась. Что конкретно послужило источником головокружения, помутнения и слабости? Ладно, покопаемся в логах и разберемся позже, как обычно. Полагаю, не стоит испытывать терпение раненого меченого больше необходимого. «Кто ты такой? И давай без этих тупых навигаторских ответов», — сказал я уверенно. «Гектор Саммерс, член совета директоров Phantoms Games, курирую игровой кластер и бета-тест в частности», — самодовольным тоном ответил Гектор. «Это в реале. А здесь ты кто? Меченый? Игрок? Накрутил себе уровень и пошел гнобить мелочь? Читер грёбаный». «Слушай сюда, спринтерок, еще раз вякнешь подобное, и я открою твоим трупам новый проход из таверны. Усек?» – взревел Саммерс так громко, что по правой стене пошла трещина. «А уговор?» – чуть потеряв уверенности, уточнил я. «Если сможешь задавать вопросы с оторванной башкой, то я с радостью отвечу. Уговор есть уговор», – проговорил Гектор задумчивым голосом. «Срань. Кажется, он реально обдумывает вариант валить меня раньше, чем я смогу задать вопрос. Это немного усложнит беседу. Если он начнет так делать, то и договор не нарушит, и на вопросы я хрен получу ответы». «Понял. Только по делу и без личных эмоций», — легко согласился я. «Лучше закончить здесь и сейчас, чем затевать игры с системой и долбанутым разработчиком». «Да и делать мне больше нечего. Этого ублюдка ведь искать придется постоянно, а качаться когда?» «Дерьмо, он же мысли читает». Осознав это, я уже приготовился спасать свою голову от участи быть оторванной, но не понадобилось, меченый спокойно сидел. Более того, ни один мускул на его лице не дрогнул. Мысли не считаются, или он не постоянно способен их читать? Да и какие мысли? Читак просто логи насквозь видит. Стоп. А мысли отражаются в логах. Совсем запутался. «Ни читер, ни меченый и ни игрок», — наконец нарушил тишину Гектор. «Это не ответ. Ты уже давно должен был понять, в НМО приходят за разъяснениями, а не ответами». «Разъясни, кто ты такой», — сходу переформулировал я. «Это не так работает, умник». «Попытаться стоило. Дальше». «Что дальше? Назови имя, и я отвечу, кто это. Таков уговор», — ухмыльнулся Саммерс. «Ублюдок меняет правила по ходу игры. Ладно, это хотя бы звучит честно. Как там было? Имя важно, да?» «Алана. Нейрофизиолог Phantoms Games. Курирует оба кластера. Создатель ИИ и механики цифровой личности», — отрапортовал Гектор. Явно уже прокрутил в голове, что сказать. Собственно, толком ничего нового. «А подробнее?» «Уговора не было», — легко ответил Гектор и опять ухмыльнулся. «И она, конечно же, тоже не читер, что накрутила себе 79-й уровень, не игрок и не меченая». «А ты схватываешь», — похвалил меня Саммерс. «Нихера я не схватываю», — вспылил я и тут же взял себя в руки. «Сарказм бы лучше себе вкачал вместо силы». «Что вы тогда забыли в песочнице?» «Уговора не было». «Да, разъясняешь ты тоже так себе», — съязвил я, но истерить не стал. С головой на плечах как-то спокойнее, да и собеседник мой с каждым вопросом выглядел все более раздраженным. «Дальше. Мануил. И вместо спокойного заготовленного ответа с фирменной ухмылкой у Гектора вдруг округлились глаза и раздулись ноздри, один в один, как в тот раз, когда мы с Вакацу улетели из номера Аланы. «Откуда ты знаешь его имя?» – заорал он, тяжело дыша и наворачивая круги по комнате. Там, где для меня пространства казалось много, бешеный Гектор едва мог развернуться. «Ты сам его назвал?» – легко выдал я и отполз с креслом еще глубже в комнату. Рядом с Саммерсом уже летала мебель, как космический мусор вокруг планеты. А ведь серьезно, до той встречи на экспрессе я знать не знал ни про каких мануилов, а одержим его поисками стал после их же с Аланой странного поведения. Ну и Вакацу тайн и интриг навел перед тем, как свалить в закат. Я потом весь мозг вынес Джонатану Тромбли про поиски мануила, или что там у этих меченых вместо мозга. Стоп, а ведь именно из-за меня Джон наткнулся на мануила, напал на игрока, связал свою душу со мной и в итоге одарил меткой, с помощью которой я и разбил лицо Гектору. Забавный бумеранг. И вот как не верить после такого в силу простого знания имени? «Я не мог», — начал Гектор неуверенно и осекся. «Ты точно не слышал его имени до этого?» «Абсолютно», — пожал я плечами и занял максимально расслабленную позу. «Могу себе позволить в 9-то метрах от бушующего здоровяка. Как на бешеного быка через клетку смотреть? Безопасненько». И только я успел расслабиться, как Саммерс вышел на пик своей истерики и, матерясь, пробил ногой насквозь ни в чем не повинную стену. «Нет, серьезно, за что вас сюда пускают, я не пойму». Укоризненно бросил я, естественно, отойдя в самую дальнюю часть комнаты. Теперь она мне вновь показалась маленькой. «Лучше заткнись», — с нескрываемой яростью выдавил из себя Гектор. «Ты не представляешь, как ты сейчас близок к смерти». Что-то изменилось. За время нашей беседы я успел услышать в его голосе гнев, насмешку, бахвальство, равнодушие, даже злость. Но сейчас от моего оппонента исходила чистая агрессия и жажда убийства. За что? Что изменилось? Что бесит его сильнее, чем разбитый нос? И тут в голове что-то щелкнуло, и я все понял. Вся цепь событий, которые произошли из-за того, что Гектор не удержал язык за зубами и назвал имя Мануила, была оценена системой, и последствия он огребает до сих пор. И это касается не только меня. Я растрезвонил это имя по всему бранду. Это повлекло за собой события и разговоры, которых попросту не должно было быть. Именно тогда Саммерс одной простой фразой нарушил баланс и дал информацию, о которой не только я не догадывался, которую никто не знал. Может, если бы я активно не искал Мануила и не расспрашивал каждого встречного, у него бы и ученики не появились. Ведь, как я позже узнал, Джонатан Тромбли тоже активно искал этого меченого и дергал за многие ниточки ради информации. А одним из учеников Мануила, как мы знаем, оказался Нестор, глава Деоса. Вдруг, если бы Гектор держал язык за зубами, этого сообщества фанатиков вообще бы не появилось. А сам Нестор сейчас ковырялся бы в низкоуровневых локациях, жалуясь на судьбу. «Ты реально винишь меня? Ты сам мне назвал его имя?» Начал оправдываться я, но по лицу собеседника понял, что это бесполезно. «Сильно дебафит?» «Не твое дело», — отмахнулся Гектор и отвел взгляд. «Кажется, жажду моего убийства он преодолел на какое-то время». «Мануил – заместитель директора компании, его правая рука и создатель ядра игры. Не существует вопроса об игре, на который он не знает ответ. Все, теперь выметайся нахер отсюда». «Есть еще одно», – с виноватым видом развел я руками и только хотел назвать имя из сна, как Гектор меня перебил. «Да про него-то ты как узнал? Ладно, насрать. Приам – один из гейм-дизайнеров, я не знаю его специализацию». Выпалил Саммерс, и я почувствовал, что меня окутала невидимая сила и начала выталкивать из комнаты, явно намекая, что разговор окончен. Но ведь... «Прям с вами, который призрак-страж?» выдал я с нескрываемым удивлением, и тут же грохнулся на пол, невидимая сила перестала тянуть меня прочь. Я поднялся на ноги, отряхнулся и поднял взгляд на Саммерса. Он спокойно стоял и медленно потирал виски. Самое спокойное его действие за последние минут 20 беседы. Но почему именно оно вызвало у меня приступ ужаса? Ком встал в горле. Я боялся пошевелиться, но когда попробовал, то просто не смог. «Еще одним именем ты имел в виду», — мертвым голосом начал Гектор. «Анасси, солнце, отойди подальше, ты его раздавишь», — закончил он фразу из моего сна. Точнее, не совсем сна. Как мы выяснили, это было наяву. Конечно, он ее знает, Саммерс там был. Я попытался кивнуть, не удалось. Дернулся бежать прочь, не вышло. Более того, я сейчас не мог ни моргнуть, ни издать звука. Кажется, даже сердце перестало гонять по венам кровь. Все-таки в нашем бою ублюдок поддавался. «Анасси, член совета директоров Phantoms Games. Она создала механику Творца», — безжизненно отрапортовал Гектор, осознав, какую ошибку совершил, раскрыв мне сущность прямо. И это было последним, что я услышал перед тем, как мир поплыл, и я смог оценить, как выглядит мое обезглавленное тело со стороны. «Внимание, вы погибли. Расчет штрафа. Все характеристики снижены на единицу. Уровень снижен на единицу. Расчет потерь содержимого рюкзака. Потерь нет. Смертей за неделю – одна. Воскрешение через 9.59, 9.58, 9.57. Внимание, наложен дебаф «Смерть 1». «Смерть 1. Максимальный уровень синхронизации снижен на 5%. В случае повторной гибели заменяется на смерть 2. Время действия 7 дней. «Говорят, ты искал меня?» «Искал. Тебе дали ключ?» «Нет». «Гектор дал тебе так много, но не дал то, что нужно». «А что нужно?» «Ключ. Я ведь сказал. Держи». «Но я ведь умер. Зачем он мне?» «Ненадолго. Смерть — лишь временное состояние твоей души. Но злоупотреблять этим не стоит. А то будут дебафы, а то будет смерть». Я лениво открыл глаза и сладко потянулся. Все вокруг было окрашено в белый. Белый потолок, тускло-белый свет лампы, белый гроб со стеклянной крышкой, белая одежда, белые окна, белый пол и белые стены. Где-то этот белый ад я уже видел. Точно, после первой смерти от взрыва робота. Я попытался понять, сколько времени прошло с момента обезглавливания, но ничего не удавалось. Ублюдок Гектор и мои внутренние часы прикончил. Сколько там был таймер отчета? 10 минут. Недоверчиво сверяю время в логах. Совпадает. Я был в отключке чуть менее 10 минут. На то, чтобы рассмотреть логи и осознать, что мне в самом деле голову отделили от тела, потребовалось всего пара секунд. А вот что было дальше, как в тумане. Итак, где я? Разве Мигель на своей лекции не говорил, что если умрешь, то воскреснешь в лесу? Или это актуально только для тех, кто до города не добрел? Ладно, допустим, это наш чудесный город-башня. В каком из секторов может быть комфортабельная и чистая медицинская палата с оборудованием и работающей капсулой? Поразмышляв пару секунд, я хлопнул себя по лбу и потянулся к рюкзаку. Амуниция на месте, визор тоже. Он-то и раскроет мое местоположение. Измерение 1. Ковчег. Регион Пайкс. Город Пайкс. 6-й сектор. Не помню я такого места в доступной области 6-го сектора, но спорить не стал. Лучше своими глазами убедиться. Раскидав снаряжение по своим местам, я выбежал в коридор. Сколь идеально чистый и аккуратный, столь же и пустой. Ни персонала, ни игроков, ни даже дронов. С чувством легкой паники я пробежал по лестнице и выбрался на улицу, ожидая толпы игроков, ругань, драки, ссоры, что угодно. Кто ж знал, что я так соскучусь по шуму мегаполиса и бесконечной суете вокруг? Но поверьте, это лучше, чем то, что я вижу сейчас. Стеклянные, возвышающиеся до самого потолка дома стройным рядом идут вглубь, украшая широкую пешеходную улицу. Неоновые вывески, словно гирлянды, освещают округу. Магазины, дома, кафе и лавки гармонично дополняют окружение райского места с заведениями на любой вкус. Только вот одно «но». Никого нет. Ни единой души или НПС. Да что там души? Крыша сектора не пускает сюда даже солнечный свет, а герметичность этажа не позволяет пройти ветру. Мир Инмо никогда не казался мне таким искусственным и мертвым, как сейчас. Все-таки, каким бы реалистичным он ни был, именно мы наполняем его жизнью. Паника накатывала с новой силой, и я побежал. По пустым улицам пустого города я, что есть сил, несся в сторону перегородки. Мир без людей перестал завораживать, и я вдруг остро ощутил одиночество. За каких-то 5 минут я познал его так сильно, как никогда прежде за всю жизнь. Тишина, что царила вокруг, становилась невыносимой. Я ускорялся еще и еще. Я готов был все отдать за то, чтобы это прекратилось. И тут впереди раздался грохот, который эхом разнесся по всей улице, а следом и голос, такой знакомый. «Получили, сосунки, я официально номер один!» Радостный клич рыжеволосый одним махом отогнал все негативные чувства и вернул меня в норму. Исходил он из-за поворота совсем рядом. Я сбавил скорость и трусцой вырулил перед маленькой группой игроков. Эстебан заржал в голос, едва увидел меня за спиной Элли, которая исполняла некое подобие победного танца. «Номер один в чем?» – непринужденно спросил я, обломав ей все веселье. «В закрытой части сектора мы поспорили», – начала мямлить она, обернувшись. «Поспорили, значит? И что я выиграл?» – полюбопытствовал я, улыбаясь во весь рот. «Пулю в лоб», – выпалила рыжеволосая с чувством. «Да какого хрена? Как ты это сделал?» «Он не расскажет», – покачивая головой, смеялся Мигель. «Никогда не рассказывает». «Зато мы сейчас тебе такое расскажем, тебе аж башню снесет». От этих слов ком подкатил к горлу, я на миг вновь ощутил тот паралич и чувство безысходности и отчаяния. И сам не заметил, как начал судорожно ощупывать руками шею, пытаясь убедить мозг, что я жив, голова на месте, боли и угрозы нет. «Не надо башню», — выдавил я из себя, отгоняя накативший ужас. «Да точно снесет. Ты столько пропустил своим детским уходом. Слушай».